градусов измеряется восхождение. Потом переходит следующий знак. Если вот так стоит, это означает 30-15 градусов, ровная середина, зенит, сила. Если вот так, 16, 17, 18, 19, 20. Ясно? Или вот так, от нуля, единица, 2, 3. Ясно? То есть, вот здесь это нарисовано. Дальше, если вы видите на этом пальце вот такой штрих, ширк, порез вот такой, линию, или вот такая линия. У всех людей, у кого-то есть, у кого-то нет. Если линия будет вертикальна, и она прорезает завитушку вертикально, вот так, это означает влияние хорошей планеты на Лагну. Если вот так режет, прямо через ядро, а там должно быть ядро, там, где завитушка кончается, центр, ядро. Если линия вот так перерезает ядро и нарушает капиллярный рисунок, папиллярный, точнее, рисунок, разрушает вот эту линию, это означает пораженная Лагна. Плохая планета прошла по вашей Лагне. То есть пальцы фиксируют то, что было в момент вашего зачатия. Космос. Правая рука – это ваша будущая жизнь. Вот здесь нарисовано. А это то, с чем вы пришли. Если вы увидите много таких штрихов, означает, человека будет трудная жизнь. А если много вертикальных вот таких, также здесь находится весь гороскоп. Первый дом, второй дом, третий дом, четвертый. Вот так она идет. И можно видеть, какие планеты где находятся. Белые пятна означают влияние Юпитера, черные пятна – влияние Раху. Нарушение популярных рисунков означает, там разрушено этот зодиак, кольцо. То есть, если только по одному большому пальцу можно считать жизнь всего, жизнь человека. Только с одного пальца. Вот так идет. Первый дом, второй, третий, четвертый. Наоборот, вот так. Да. Я вам просто показываю, как это реально на теле происходит. Также еще асцендент можно посмотреть вот здесь. Вот этот палец означает воля. Я эгоизм. Я живу здесь для себя. Видите, палец направлен на меня. Не вот так. На себя. А это вверх. Это означает, что я беру энергию для себя. И вот здесь, вокруг этого пальца, где находится наше эго, находится линия жизни. Линия жизни вращается вокруг меня. Ясно? Таким образом высчитываются математические точки Раши или знака зодиака. И нужно посмотреть, если вот этот палец, вот здесь вот он плотный палец, хорошо сформирован, это означает, что личность будет яркая. Если палец выгибается назад вот так, как у меня, видите, вот, выгибает, означает, человек может, может красиво выражать себя, то есть он может иметь какие-то актерские данные. Это же еще палец Венеры также. Изначально у меня образование было режиссер-постановщик. Играл в театре в свое время. А если палец сломался, тоже знак. Тоже знак. Это означает, левая рука чаще всего связана, здесь вот родственники наши. Означает, с родственниками могут быть проблемы. Или отношения могут начать портиться. Или какие-то заморочки начнутся. Ломать означает деятельность Марса. Марс разрушает. Ноготь тоже имеет значение. Допустим, если ноготь удар, вот здесь находится чувство на кончике. Чувство находится на этом пальце. Поэтому, когда нам вкусно, мы говорим «во». Если вы в Индии вот так покажете, то же самое, что другой знак показать, как в Америке делают. Вот так скажете, ну как вам наше угощение? Во! Вот никогда им не показывайте. На Востоке вот так. Означает, я наслажденец. Такое немножко оскорбительно получается. Если мы хотим, говорит, ты не получишь наслаждение от меня. Раз. Видел? Все мне, тебе наслаждение не будет перекрыто. Фига это мудро. Отгоняет духов, кстати. Дух, если нападает, можно фигу показать. Да, серьезно. Это в ведах описано. Да, это действительно мудро, она работает, отгоняет сразу. Связано с планетами. Итак, на этих фалангах находится 12 месяцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 месяцев. Можно точно узнать, в каком месяце, что с вами произойдет. Если прощупывать пальцы, энергию можно почувствовать. Если импульс будет яркий, значит, какая-то планета активна. И так далее. Также, если пощупать пальцы, боль появится между суставами, это означает, есть конфликт планет. Можно сейчас пощупать. Боль, если почувствуете, или неприятное ощущение между фалангами. Если, конечно, у вас артрита нет. Это означает, что есть конфликт между этими планетами. У кого появилось? Кто почувствовал? Где у вас? Тише, тише, тише. Еще раз. Средний палец между верхней и средней. Верхняя фаланга связана с Меркурием. Какая рука? Правая. Верхняя связана с Меркурием. Это связано с Сатурном. Меркурий означает общение, деятельность. Сатурн означает работа. Это означает, что у человека есть проблемы с работой. А также это означает, что он очень устал от этих проблем. Еще это означает, что под этого человека кто-то копает. Меркурий всегда указывает на общение, контакты. Или он боится потерять что-то. Меркурий также еще означает деятельность, функция. Это Сатурн, позвоночник. Значит, могут быть боли в позвоночнике. Или какие-то там недомогания. Есть такое у вас? Ну вот может так и так проявиться. Меркурий, еще извините, закончу. Меркурий может дать неожиданные вещи. Сюрпризы с того места, откуда вы не ожидали. Бах, человек. Вот это да. Левая рука, средний палец. Нет. Безымянный палец, какая фаланга? Низшая? Середина. Середина? Да. Болит где? Прямо в середине? Да, да. А это палец связан с Солнцем. Левая рука. Левая рука – это вы. Солнце означает счастье, здоровье. Солнце означает материальное благосостояние, а также работа мужа. Это означает, что у вас есть материальные проблемы, также есть проблемы с мужем и есть проблемы с вашим здоровьем, в частности, с пищеварением. Если болит. Болит, да. Вот это все правильно, не левое, ваше здоровье. А нижнее? И что можно сделать? Это уже другая тема. Указательный палец, скажите, первый. Указательный палец, правая рука, левая рука. Указательный палец, первая фаланга, где ноготь? Первая, вот эта фаланга, где ноготь, это Юпитер, здесь находится Марс. Если идет конфликт между ними, боль, это значит, Юпитер означает, человек хочет что-то изучать, учиться, и хочет этому учить других. Также этот палец, еще палец диктатора называют. То есть тот, кто указывает. Марс означает сопротивление, то есть вам кто-то сопротивляется. Сверху. Только верхняя фаланга болит. Здесь не болит. Это означает, что человек очень сильно хочет учиться, и он замучил себя. Точно. Ясно? Он хочет все и сразу. У него перегруз идет. Боль может начаться вот здесь. Вот в макушке. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Так, я вам вкратце показал, как это можно все вычислить. Также мы знаем, допустим, что этот палец связан с мужем. Если тут есть боль, то возникнет проблема со здоровьем мужа. Нету мужа у вас? Ну, вот левое прошлое, кстати. Левое прошлое. Боль. Означает, вы ну, до сих пор вам еще трудно. Вам трудно жить? Это проблема у вас в сознании лежит. Без него. А еще это указывает о том, что этот человек, он остался должен вам. Не отработана до конца судьба с ним. Итак, давайте сейчас мы продолжим лекцию, потом в конце поговорим. Итак, немножко сейчас историю. История Джайотиш, она была развита и практической наукой, записана была 5000 лет назад и широко использована в ведической цивилизации. В те же времена были написаны классические книги Джайотиш, такие как Брихат, Парашара, Хора, Шастра. Вот они. Дальше Упадеша, Сутры и Джаймини Сутры. Это те книги, которые сохранились. Они сохранились до наших дней и в оригинале записаны на санскрите. Также дошел до нас и астрономический трактат Сурья Сиддханта. Очень серьезное произведение, там описывается влияние Солнца и его движения. Но это не значит, что раньше ее не было. Она была записана для людей нашей эпохи. Все раньше передавалось устно. У людей была феноменальная память, и они могли держать ее в голове. И так как сейчас людей память слабая, то мудрецы записали это все в главе с Пхригумуни. Итак, с давних пор знание Джайотиша передавалось по цепи ученической преемственности, то есть от учителя к ученику и так далее. Джайотиш является самой проверенной временем системой астрологии. Его неправильно называют индийской, как сейчас это принято. Итак, наука хиромантия, она тоже вышла из Джайотиш, но называлась она по-другому. Нади Гранха. Вот название. Нади Гранха, что с санскрита значит «линии на ладонях». Также есть писания, такие как Равана Самхита и Шука Нади. Очень обширные произведения. Эти произведения лежат сейчас в Гималаях, в некоторых храмах, и написаны на человеческой коже. Представляете? Там огромные такие вот лежат свитки. И был такой один лорд английский, который посетил это место, но он очень хорошо относился, в 18 веке хорошо относился к индийской культуре, ему позволено было прочитать эти книги. И он получил образование, и таким образом вернулся в Европу, и там предсказывал. Это был известный хиромант Кайра, слышали? У него много книг написано. Вот он изучал эти книги, видел их воочию. Но он построил очень много храмов в Индии, восстановил много храмов и так далее. Он был хороший человек, его любили местные. Итак, изначальные книги написаны в санскрите. Позже они переводились на тамил, пали, потом попало в Тибет и Китай. Оттуда пошла книга перемен и цифрология, нумерология. Тоже описано в Джайотиш-шастрах. Также цифрология... Серьезная авторитетная наука, и сейчас многие пытаются ей пользоваться. Например, цифра 1 относится к Солнцу, 2 к Луне, 3 к Меркурию, 4, извините, к Марсу, 4 к Меркурию и так далее. Таким образом, можно по дате рождения понять, какая планета доминирует. Например, мое день рождения 15 марта, 1 плюс 5 будет 6. Шестерка. Можно понять, какая планета влияет. Венера. И так далее. Можно вычислить любой день недели, когда выгодно, когда невыгодно путешествовать и так далее. И таким образом эти знания распространялись по всей Европе, по всему Востоку. Потом она перекочевала в Грецию, в Персию и Иудею. В Торе очень глубоко описаны эти знания. В Европе она тоже была известна, но позже. Особенно после колонизации Англии и Индии много английских лордов изучили Нади Гранху и привезли в Британию. С тех пор эта наука стала называться хиромантия. В переводе с греческого означает «знание руки». Санскритные тексты были изменены на греческие. Так Солнце стало называться вместо Сурьи Аполлон, линия Аполлона. Раньше называлось Сурья. Называлось Сурья Граха. Луна – Чандра, Марс, Мангал, Меркурий, Будха, Юпитер, Гуру, Венера, Шукра, Сатурн, Шани. Все эти вот названия, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, это все греческие названия. Итак, на нашей руке мы видим асцендент вот здесь. Дальше идет что? Рука. Видите, на асценденте базируется наша жизнь. На наших кирпичах, на этом доме базируется жизнь. То есть, поэтому начинается осмотр с асцендента. И здесь также мы видим линии на асценденте. Если вот эти линии, допустим, первая линия выгибается вверх сильная, это означает, что у человека есть слабая мочеполовая система. Если она ровная и крепкая, значит здоровье крепкое. Если у женщин там порядок, ровная линия, значит она может много родить детей. У мужчины, значит, может много зачать детей. Если три линии или четыре линии, чем больше вот этих линий, тем дольше жизнь человека и крепче его тело. То есть это как слои кирпичей, асцендент здесь смотрится тоже. Дальше идет палец солнца. Он находится вот здесь. Вот солнце. Вот этот палец. Безымянный палец. Туда мы кольцо одеваем. Следующий палец Сатурн. Вот этот. Этот Юпитер. Мизинец. Меркурий. Мы видим, что мизинчик, самый маленький пальчик, слабенький. И мизинец это палец детства, палец детей. Если вы посмотрите на руку человека, вы видите проваленный палец вот так вниз. Называется посаженный палец. Вот так вниз. Это означает, что в детстве ему было тяжело. Что детство у него не такое было уж счастливое. Также если вы видите, что вот этот палец-мизинец выше линии третьей фаланги безымянного пальца, чуть выше, это означает, что у человека эрудиция. Он эрудирован. У него сильный Меркурий. Меркурий – будха, разум. А если вы видите ниже, вот так, заметьте, что у обезьян низкий вот этот палец и Меркурий. Вот так они посажены, эти два пальца. Но в ведах описано, что обезьяны это не животное. Это первая стадия человеческой формы жизни. Животное не использует руки как инструмент. Обезьяна использует, она уже пользуется инструментом. Поэтому мы уже видим у нее линии. У обезьян уже проявляются линии какие-то, судьбы. Уже начинают проявляться первые признаки человеческой формы жизни. У нее эмоции сильно развиты. Но у них посажены эти пальцы. Поэтому если вы видите, что у вас, вот этот палец у вас, допустим, сильно посажен вот так вот вниз, это означает, что у человека в порыве гнева он склонен к ярости. У него могут проявляться животные наклонности. И можете обратить внимание, что у людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, грубые люди такие, они неотесанные, у них вот этот палец такой грубый. Ручищи такие грубые. То есть руки это инструмент. Чем тоньше, нежнее рука, тем ближе человек к эфирным мирам, к высшим мирам. Поэтому видите, что у музыкантов на иконах изображают, руки такие очень тонкие, нежные. У женщин руки тонкие. По природе, они более нежные существа, чем мужчины. У мужчин руки грубее, значит, они ведут себя грубее. Чуть что, сразу в морду. А? Это можно увидеть по его пальцу. Если вот здесь палец широкий, вот здесь тоже палец широкий, фаланги такие грубые, как набалдашник, и этот палец посажен, это означает, что человек в ярости может убить другого. Как только вы увидели такого человека, будьте с ним аккуратны. Не нужно его презирать сразу. И не нужно делать выводы, что он там вообще горилла. Это указывает только на склонности. Но он может их не применить в своей жизни. Но ему будет тяжело сдерживать свой гнев. Поэтому не нужно штампы ставить на людей. Это неправильно. Итак, в Греции, в частности, извините, в Древнем Риме, хиромантия была официальной наукой и применялась в парламентских процедурах. В Греции было то же самое. Например, врач Гален, основатель экспериментальной физиологии, и Гиппократ, отец медицины, а также Аристотель и другие великие ученые были приверженцами этой науки. Упоминается в летописях, что Аристотель подарил Александру Великому трактат по хиромантии, написанный золотом. И у Александра Македонского был астролог, который ему сказал, эта фраза записана даже в летописях, сказал ему, что «Восток тебя пожрет». «Не ходи на Индию». Это была последняя его мания пойти на Индию. Так и случилось. В Индии его короновали, одели на него шапочку, корону точнее, с драгоценными камнями, которые были поставлены определенным образом против его гороскопа. И с тех пор он потерял свою силу и заболел очень быстро и умер. Все. Никакой войны. Просто короновали, поставили шапочку и все. Человек готов. То есть знание всегда сила. Также ему говорили, что еще в детстве ему говорили, что у тебя короткая будет жизнь, и ты погибнешь на Востоке. Он это знал. И уже армия стала сопротивляться, это было видно, даже когда он шел уже в сторону Индии. Смотрели фильм, да, Александр? Там, конечно, нам выдумали, что он был голубым. Это уже американская идея. Они сейчас все из всего мира хотят голубых сделать. Человек с таким сильным Марсом не мог быть гомосексуалистом. По определению не мог быть. У таких людей Венера обычно слабая. Так вот, ну, в основном там история отображена правильно. Когда он уже туда шел, уже раскол произошел в армии, люди уже были не готовы. То есть это уже было видно, все признаки, что сила у него стала слабеть. То есть его карма подходила к концу его взлета. Но так или иначе он не остановился. Вот эта вот охваченность своей идеей не останавливает человека ни перед чем. Итак, астролог, который предсказал ему гибель в Индии, он приказал убить этого астролога, чтобы он ему не мешал. Таким образом, нужно знать еще, кому предсказывать и кому нет. Можно и жизни лишиться. Итак, в Индии его короновали шлемом из камней, и он потерял свое могущество. А в 400 году до нашей эры появился трактат по хиромантии, и в Англии он был посвящен Беленису, 23-му королю бритов. То есть это известный факт. Но только в средние века ученый Йоганн фон Хаген и Парацельс, гений науки и медицины, кстати, они были в Индии, изучали аюрведу, занялись хиромантией всерьез и систематизировали ее данные. Именно в это время появилось убеждение, что рисунком из линий на ладонях управляют боги. Они это доказали научно. Солнце, Венера и так далее. То есть каждый палец олицетворяет бога, полубога точнее, который влияет в какой-то сферы жизни. Поэтому по пальцу можно увидеть, насколько он силен, насколько он слаб. Это влияние. Итак, они доказали, что человек по этим знакам может узнать, что ему предначертано богом его жизни. В средние века хиромантия была известна во всех столицах Европы. Она была признана авторитетной наукой во всех учебных заведениях и всеми учеными того времени. Особенно она была популярна во Франции. Наполеон имел своего астролога, и ему предсказывали будущее. Знаете эту историю про Наполеона? Не слышали? У него был один аббат, я знаю, как его зовут. Был аббат, и еще когда он не был императором, он уже обращался к нему как «Ваше Величество». Он говорит, что ты мне называешь вашим величеством? Он говорит, вы будете императором. Он говорит, когда я буду императором, я дам тебе там поместье, графство дам, если это сбудется. Это сбылось. И он пришел к нему, говорит, давай графство. И он дал ему это графство и сделал его придворным астрологом. В частности, вот это знаменитое предсказание лежит до сих пор сейчас вот в Парижском музее. Он ему сказал, что ты на острове родился, на острове умрешь. Если не откажешься, поход на страну под Сатурном. Страна под Сатурном – это Россия. И что самое еще интересное, Наполеон очень сильно интересовался хиромантией, и он приказал отлить руку из бронзы. И эта рука до сих пор, по-моему, в Лувре стоит. Там, в Париже. С линиями со всеми и так далее. И там я видел эту фотографию, я хорошо запомнил. У него большой палец был очень длинный. Это означает, человек будет любимец дам Венера. И мы все знаем, что он пришел к власти через Джозефину, через царицу. Там у них роман был. Дальше. Вот этот палец Юпитера был очень длинный, практически наравне с средним пальцем. Это указывает на эрудицию. Юпитер управляет знанием. А также палец диктатора. Дальше мы видим, что у него солнце было наравне, в три пальца были ровные, вот так. Солнце очень сильное. И три линии под солнце было. Три линии. И очень глубокие. Это указывает на очень большую власть. И эти все три линии слились с линией Сатурна в возрасте 27 лет. В 27 лет он короновался как император Франции. А в 45 лет мы видим, что со стороны Марса была разрезана линия его судьбы, вот так пополам, обрыв. Это вот та дата поражения Наполеона под Ватерлоо. С этого момента его карьера была предопределена. Что самое интересное, Наполеон все это знал, но не мог остановиться. В этом-то вся сложность человеческого сознания, ему никогда не остановиться. И Сатурн, Это Россия, и мы все знаем, что Наполеон захлебнулся в походе на Россию. Так было предначертано по его судьбе. В этом возрасте мы видим, что он потерял свою армию, потерял поражение, где-то 50, по-моему, 3 годам он скончался. Может, историки поточнее знают, но примерно после 50 лет. Итак, в 19 веке французский ученый де Арпентеньи, слышали? Был такой ученый, и очень много старинных русских книг, еще с ятями, 19 века, начало 18-го, очень много трактатов по хиромантии с автором де Арпентеньи. Вот он изучал науку в те времена. Усовершенствовал хиромантию, потратив долгие годы на научное изучение рисунков сотен тысяч рук и их особенностей. Большую лепту в изучение внес Деборол, тоже француз, который в 1879 году изобрел технику оттисков ладоней. То есть мы видим, что раньше это все серьезно воспринималось. Он обнаружил, что на одной ладони линии постоянно меняются, что написано в ведах, что на правой руке линии меняются. Это наша свобода выбора. Правая рука, мы действуем, левая – это то, что ты имеешь. А в 20 век развитие технологий привело к тому, что человечество стало отказываться от идей прошлого и отдалилось от Бога и от всего этого. Идея, что старое – это заблуждение, привело к упадку этой науки. Вот результат. И в результате этого мышления хиромантия превратилась в насмешку и забаву. Сейчас есть некоторые ученые-энтузиасты, которые продолжают изучать эту науку. Например, известный врач и психолог Шарлотта Вульф из Польши работала в Англии и провела колоссальный труд в 1940 году. На протяжении 20 лет она изучила линии рук и сравнивала их с характером людей и их эмоциональное состояние. Она выявила физические недостатки и аномалии психики. Она классифицировала 100 тысяч рук. Представляете, такую работу провела. В наши дни существует целая наука, она называется дерматоглифика, которая занимается исследованием связи знаков на пальцах и очертаний линий на ладони с генетическими фактами. И сейчас, в частности, в Мюнхене стоит такой институт государственный. Официально они этим занимаются. Называется дерматоглифика. Полученные данные подтверждаются клиническими испытаниями. И вот здесь описываются имена этих ученых. Хольт, Эльбуали и Шидлер. И, чтобы попасть туда, там требуется очень и очень много денег. Там серьезный у них институт. Также они доказали связь болезней с линиями и знаках на них. То есть научно это все они сделали, изучали. Анатомы говорят, что линии – это всего лишь складки на руках из-за того, что они двигаются. Но они не могут объяснить, почему линии есть уже у новорожденных детей. У меня есть фотографии новорожденных детей. Когда мы будем смотреть через видеопроектор, я вам покажу. Маленькие такие ручки, там уже все. Все нарисовано уже. Также мы судим о людях по чертам и формам лиц. Это называется физиогномика. Эта наука тоже вышла из ведических писаний. И название ее Раджа Самудра Шастра. Слышали такое? Физиогномик. То есть по лицу можно узнать о судьбе и жизни человека. А также читать мысли. Потому что лицо – это зеркало ума. Итак, правый глаз связан с Солнцем, левый глаз связан с Луной. Межбровный центр связан с Марсом. И вот эта часть тоже связана с Марсом. Меркурий связан вот с этими местами. Венера связана с губами. А Раху и Кету дает затемнение или дым в этой области. Итак, если, допустим, посмотреть на человека внимательно, у него правый глаз отличается от левого. Один больше, другой меньше. Если вы вот так разделите лицо пополам, вы увидите, что лицо не одинаковое. Они разные. И выражение глаз разное, эмоции разные. Это, по этой эмоции вы можете увидеть, в каком состоянии планета находится. Если у человека левая сторона подавлена, значит, у него Луна в плохом положении. Печаль. А если Солнце такое активное, яркое правая сторона, значит, он солнечный человек, он стремится. И так далее. Если горбинка на носу есть вот здесь, горбинка, это означает, что и нос длинный, и картошкой. Это означает, что человек гигантоман. То есть он представляет себе, как он будет так жить, и вот так жить. Он в планы строит на песке. Но что касается дела, он не может ничего сделать. А если у него горбинка и нос острый, это означает, что человек не только говорит, но он делает. А если горбинка в виде клюва, клюв, Это означает, Рамбаражимаги Насварали. Это означает несдержанность в эмоциях. Здесь же еще эмоция Венеры находится. Если нос вот так вверх, курносость вот такая, а здесь вот провалено, это означает человек тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Болтун. То есть он не может ничего сделать, у него силы воли не хватает. Марс провален. Поэтому видим, что у рыцарей, у воинов, у них обычно нос такой очень, ну, так сильно выделяется, взгляд такой пронизывающий. Означает сила воли большая. У мужчин, если нос картошкой, здесь провален, означает он такой любитель пошутить, поболтать, повеселиться, но положиться на него не стоит. То есть он не сможет выполнить свои обязанности, ему тяжело будет это сделать. Более того, форма черепа имеет значение. Если вытянуто вот сюда вверх, значит Юпитер сильный. Юпитер человек очень интеллектуальный, как у Нефертити. У него был вот такой вытянутый череп. Такой яйцеобразный. Если челюсть узкая, а вот здесь широко, означает человек умный очень, но бездушный. То есть у него перебор. Ума много, а чувств мало. Ты понимаешь, что такое любовь, поэзия? Какая любовь, есть только математика. Ясно? Вы говорите розы, а я на них, как этот Маяковский, писал, да? В стране нужны паровозы и металл. Вот. Поэтому вот эти вот с летающих тарелок изображают мулимузская челюсть, вот такая голова. Видели? Да-да. Вот они. Ребята. Оттуда. Их эмоции. Наука. И ученые, заметьте, у них такое. А если пропорционально, то человек, он ученый и чувственный человек. Если наоборот, голова узкая, а челюсть большая. Ясно? Заметьте, что породите, вот, это разыскивается. Разыскивается. И посмотрите на фотографии. Разыскиваются. Вот такие не разыскиваются. Вот такие разыскиваются. Обычно короткая шея, квадратная голова, квадратное тело. И они разыскиваются. Ну и не все, конечно, но склонности такие есть. Если голова пропорционально устроена, то есть мочки длинные, значит Юпитер очень сильный человек, гармонично устроен. Также красота тела означает благочестие в прошлом. Человек совершал хорошие поступки в прошлом. И даже по внешнему телу можно узнать о судьбе человека. Например, мудрецы в прошлом могли вычислить по походке женщины, что ее ждет, сколько она детей родит, сколько у нее будет внуков и так далее. Просто по походке. И она по песку идет, они смотрят на след и делают вывод. А также есть в ведах описание предсказания судьбы по тени. На тень смотрят. Это очень сложная наука уже. Там уже нужно медитацией заниматься. Например, если у женщины твердая походка, означает, она будет доминировать в семье, будет управлять мужем, пытаться это делать. А если у мужа мягкая походка, а это по следу видно, по глубине отпечатка, где больше провал, то муж будет, если у него мягко, то он будет в подчинении находиться у нее. А если, наоборот, у мужа твердый и у нее твердый, они будут собачиться каждый день. Тяф-тяф-тяф-тяф-тяф. Понятно? Если у женщины таз узкий, а плечи широкие, это означает, у нее доминируют мужские наклонности. В прошлой жизни она была мужчиной. Ей будет тяжело родить раз, и она будет прибегать к насилию в этом воспитании и обращении с другими. Если у мужчины широкий таз, шире, или с плечами так соединяется, то он будет не иметь удачи среди женщин. Знаете почему? Потому что это же планеты, Марс. Сильный Марс у мужчины означает, он будет иметь успех среди женщин. Это означает фигура вот эта вот, рюмкообразная, означает сильный Марс. Поэтому все мужчины хотят что? Марс хотят иметь. Оно расплывается. Почему-то. У девушки описано, если у нее талия как у осы, узкая талия. Причем она не занимается шейпингом, а у нее природа такая. И всю жизнь, но у нее эта талия. Это, и широкие бедра. Это означает, что она очень мягкая. А еще походка мягкая. И нога, где вот, где колено как бы прогибается, как лук в другую сторону. Видели таких? Вот она так стоит, у нее раз прогибается в другую сторону. Локоть так может прогибаться. А значит, очень гибкая. Сознание такое. Она может подстроиться к любому. Перестроиться к любому может. Дорогой, купи мне брелик. И он купит. Все. Оттуда идет сила планет. Также, если уродство какого-то части тела, например, голова уродлива. Голова – это овен. Если она уродлива, означает раху. Значит, раху шло через знак овна. Если раху проходила через овен означает голова, мысли, деятельность. Значит, человек будет действовать в очень грубом стиле. Значит, он в прошлой жизни совершал насилие. Ясно? Поэтому рождаются уроды. Мы будем их тоже посмотреть. У меня есть фотографии этих людей. Детей, точнее. Дальше, если мы видим, что у человека проблема, ну, допустим, стопы страдают, врожденный дефект. Стопы – это рыбы. Рыбы управляют Юпитером. Стопы поддерживают все тело. Значит, человек в прошлом не уважал старших, бросал тех, кто его воспитывал и так далее. Значит, в этой жизни у него будут такие же наклонности. Вот эти плоскостопия и так далее. Это означает, что у человека есть проблемы. Нет понимания, что старших нужно уважать и отдавать свой долг. То есть любой дефект на теле может указывать на какое-либо значение. Также родинки на теле. Родинки на теле означают, что человек, если большие родинки, означают, человек был убит в это место. Я вам фотографии тоже покажу. Очевидцев, которые помнили свою прошлую жизнь, и все совпадало. Их родинки и свидетельство о смерти. И так далее. Так... А? Маленькие родинки, я говорю про большие, крупные, врожденные. Итак, мысли, которые влияют на нас в длительное время, формируют характер, а характер формирует тип работы мозга, а мозг пускает импульсы в конечности, То есть каждый раз пальчик наполнен очень много большими связками нервных узлов. Там находятся чакры энергетические. Мысли, которые влияют на нас, то есть мы мыслим, мысли идут в мозг, мозг обрабатывает этот импульс и отправляет по нервам. Так образуются линии. Поэтому, когда человек меняет свои мысли, у него меняются линии. Отсюда вывод. Если, допустим, вам хиромант говорит, что вот с вами это произойдет, не верьте. Это не стопроцентный факт. Линия может поменяться. Я был тому свидетелем. Через год смотришь, человека линия совершенно по-другому пошла. У меня выросла новая линия, здесь ее не было. Многие линии на разрывы, на линии жизни срастались. Как только человек менял какое-то свое мышление или образ жизни менял. То есть линии это что такое? Это нади, каналы, которые могут меняться под влиянием наших мыслей. Поэтому вывод, меняется мысль, меняется судьба. Вот и все. Все гораздо проще. Она меняется относительно. Что-то, конечно, останется, но может несчастье пройти мимо. Итак, мысли, они потом заставят человека действовать. Сначала человек думает о сигарете, потом эта мысль даст команду в мозг, мозг даст импульс руке, рука возьмет сигарету. Иначе не будет курить, значит, получит потом болезнь в будущем. Так человек пожинает судьбу. Также замечено, что изменив мысли, меняются линии. Это я уже говорил. Итак, другие современные хироманты на санскрите называются давья-гья. Слово хиромант переводится как давья-гья, санскритный вариант. Что значит видящий судьбу, давья – судьба, гья – знать. Вот сейчас вот есть эти имена, это Геттингс, Башир и Марсел Брекман. Это те люди, которые сейчас в нашем 20 веке очень много работы провели в этом направлении. Они известны благодаря тому, что собирали одни и те же рисунки на руках на протяжении долгого времени и пришли к выводу, что рисунки меняются у одного быстро, другого медленно. Это означает, кто-то быстро меняется, кто-то медленно. По линиям на ладони опытный хиромант может судить о характере человека, его окружении, эмоциональном складе ума, талантами, амбициями, конфликтами и судьбой его окружающих даже людей. То, что рассказывает вам линии, это не кошмарный прогноз. Это подсказка, которая поможет нам жить и вовремя избежать несчастий. Итак, Нади Гранха служит ступенькой на пути личного духовного роста. Так же, как на физической карте нашей планеты изображены горы, долины, реки, ручьи, равнины, на нашей ладони тоже изображены горы, холмы, реки, долины, ручьи. И вот эти линии в санскрите называются рекха, ничем не напоминает слово рекха. Х не читается в санскрите, поэтому река. Санскритное слово река. Рекха. И вот эти вот рекхи, они, по ним потечет импульс жизненной силы. И существуют основные линии, такие как линии жизни, головная, Сатурна и сердце. Они имеют тоже свои санскритные названия. Но линия сердца – это не совсем точный перевод. Линия гья или линия разума она называется. Если вы вдруг увидите, что линия разума, допустим, соединилась с линией ума, вот так, или линия ума загнулась на линию разума и пересекла ее, перерезала, вот в точке перерезания может произойти несчастный случай. Человек сам себе навредит. Сам себе, своим умом. Понимаете, да? То есть определенные техники, но также здесь еще нужна и медитация. Холмы, которые находятся под пальцами, указывают на силу влияния планет. Посмотрите на свои руки. И вы можете увидеть, что в один холм стоит по центру, другой смещен, а какой-то холм провален. У всех по-разному. И сравните теперь с соседями. Посмотрите друг у друга. Вы увидите, что у всех холмы разные. Холмы – это эти вот мякотки, подушечки, которые находятся под пальцами. Бугорки они называются. Эти бугорки, это показывает на силу планет. Если один бугорок повернулся в сторону другого, сместился, это означает, что идет соединение двух планет. То есть, если карту нарисовать, можно увидеть две планеты, стоящие рядом. Если бугор хорошо развит, значит планета очень сильно проявлена. Если бугор очень слабо развит или провален в другую сторону, вот так, означает, планета очень слабо действует. То есть вообще сил никаких нет действовать. Вот это называется вот бугры. Мы можем видеть, что вот эти вот рисуночки, значки, если вы видите линию над этим бугре, на каком-то из бугра, идущий вниз, какая-то линия, это означает линия того пальца, от которого она идет. Линия или река означает сила воздействия на нашу жизнь, идущую от этой планеты. Нашлись какие-то ученые, которые решили менять эти линии. Они как-то выжигают новые эти линии на руках. Думаю, судьбу поменяет. Такие дураки, господи. Взять и рисовать. То же самое, что доллар нарисовать. Если богаче будешь. В общем, смотрите. Линия жизни начинается с большого, вот здесь вот, под указательным пальцем. Линия жизни, она называется с открытия Питра, жизненная линия жизни. Если вы видите, а там вот такое вот переплетение, как косичка вот так идет. У многих нет косички, ровно сразу пошла. Если косичка, это означает, что ваша жизнь была такая неопределенная и довольно-таки трудная. Болезни могли быть в детстве или сложности какие-то. А если вы видите вот отсюда, с этого бугра, здесь Раху находится, вот эта вот подушечка, Раху, это Венера. Если вы видите, такая линия, которая разрезала линию жизни. Вот в этом месте разреза было какое-то заболевание или приступ, или какая-то опасность смертельная. Или нападение какое-то было. И так далее. Если вы видите у кого-то линия головы, она сразу отдельно идет от линии жизни. У кого-то есть такие руки. Она отдельно идет. Это означает, что человек очень независим в своем поведении. И он всегда мыслит самостоятельно и опирается на свой разум. То есть такого человека невозможно обмануть. И чаще всего такие люди имеют характер лидера. То есть они лидируют во всем. Они обычно становятся какими-то такими прогрессирующими людьми. И если разрыв с самого детства, означает, что он очень рано стал независимым. Уже брал ответственность в семье на себя. А если она переплетается дальше в так сказать жизни, где-то в середине расходится, то человек будет жить долго со своими родителями вместе. Да, долго вместе переплетается, только в середине ладони она разошлась. То есть он будет долго зависим от кого-то. То есть линия солнца всегда, когда вот здесь присутствует линия солнца, означает, человек имеет власть, положение или богатство. У всех богатых людей я видел эту линию солнца. С какого момента она начинается, с такого года появляется богатство. Нету. С какого? С Солнца? Середины, средним? Это Сатурн, это не Солнце. Солнце это безымянный палец. Сатурн линия считается снизу вверх, вот так она, линия судьбы. Она называется линия судьбы или линия карьеры. Если линия ровная, хорошо очерченная, если она глубокая, если она не соприкасается с линией жизни, то у человека будет довольно-таки спокойная жизнь. Но если она касается линии жизни, в этом месте касания может произойти какой-то бум. Есть система отсчета, можно очень четко просчитать, откуда, с какого места это произойдет. Также вот этот знак Луны, вот здесь, Луна находится. Если Луна, бугор, вот этот бугорочек на ладони, спускается вниз, вот так сильно, нашли? Если вот этот бугор вот так опущенный вниз, сильно опущенный вниз, это означает у человека ментальные слабости. Вот такие вот дела. Давайте еще раз посмотрите на Луну. Если вы увидите на Луне вот такие знаки, поперечные, означает, что человек очень много ездит, путешествует. Луна связана с путешествиями. Или он любит путешествовать, либо он имеет дачу, либо он любит воду. Вот такие коротенькие линии, исчерчены, короткие путешествия. Если длинные линии, дальние путешествия. А если от линии жизни вот такая ветка пошла на Луну, вот идет линия жизни, смотрите, идет, идет, идет. Одна вот сюда сгибается, как положено, такая раз, пошла на Луну. Это означает, с момента развилки, человек может уехать в далекие страны, жить в другой стране. Переезд. Ответвление на Луну пошло. Даже может за океан уехать. Ну, с того места, где он родился, где живет. Переезд. А если увидите головную линию, линия головы, если она ровная, очерчена хорошо, без колдобин, без изъянов, хорошо вот так вот идет она, значит, человек очень разумный, у него с головой все в порядке. А если, видите, головная линия вот так завернула и перерезала линию жизни, вот так вот, раз, самоубийство. Голова человека, видите, головная линия, развернулась и разрезала свою собственную жизнь. Логика, понимаете логику? Сам себя. А если линию жизни, вот с Марса вот так линия идет, линия Марса, вот Марс, кстати, я не сказал вам, находится вот здесь вот Марс, вот. Ребро ладони, Марс. Если вы полукруг, лук увидите. Чем больше лук, натяжка, тем сильнее Марс у человека. Я вам потом покажу фотографии, где пораженный Марс. Провал в другую сторону, вот так идет. Если ровная, то нейтральный Марс. Если провал в ту сторону, проваленный Марс. Если сильный Марс, то ладошка вот такая будет, круглая, как лук. И если вот отсюда линия пошла и перерезала линию ума и линию жизни, человека убьют. Если идет с линии Марс, линия Марса идет вот так через всю ладонь, и она очень глубокая, эта линия, и перерезает все ваши линии жизненные, то наступает смерть от убийства. Понимаете разницу? Своей головой себя убил, сам, либо тебя. А если мы видим, линия Марса влилась в линию жизни и не перерезала, это означает, что человек получает власть. Марс дал силу, не убил его, а дал ему силу. То есть в этой науке очень подробно описаны ключи понимания этих вещей. А современная хиромантия, я смотрел разные учебники, там описываются факты, и описывается, знаете, такая рецепторная такая вот наука. Вот фотографии, вот запоминайте их, вот эта комбинация, вот эта комбинация. Понимаете, да, о чем говорю? Но 6 миллиардов населения на Земле. 6 миллиардов. Как это возможно все запомнить? Нужно понимание этих вещей. И вот ведическая астрология там очень подробно описывается. Ключи, подход. На этом мы закончим. Вот такие-то вопросы, если есть, задавайте. Не понял? А вы знаете, вообще-то это нужно, ну, по идее, это нужно доску. Методичек не будет пока. А понимаете, просто есть разница между общепопулярными лекциями и школой. То есть школа — это уже совсем другое. Это уже школа пошла. Ну, я вам просто вкратце так показал, немножко рассказал, обзорно. А вообще, чтобы изучать это, нужно не один год. Там первый класс, второй, третий. Это же серьезная вещь. Там учитывается глубина линии, учитывается размер, качество, цвет. Смотрится положение пальцев, длина рук, с лицом сравнивают. Там много нюансов. Ну, здесь пока общепопулярные лекции идут. Лотерею? Будем лотерею заигрывать? Все, завтрашнего дня. С завтрашнего дня у нас будет лотерея, будут разыгрываться бесплатно различные услуги, в том числе консультации Сергея Владимировича и другие. А сегодня очень поздно уже, просто полдевятого, давайте, хорошо? Так что билетики, у кого абонементы, подойдете, мы вам будем давать еще билетики на лотерее, хорошо? Кто будет разыгрываться? Вы именно лотереи. Вот, варианты вот есть, да, по лотереям. Ну да, у нас будет каждый день разыгрываться консультация к Сергею Владимировичу. Это точно, как бы, один человек попадет. Потом у нас будет разыгрываться бесплатная диета, подбор индивидуальной диеты. Но это нужно будет записаться, подойти. То есть это бесплатная услуга, но мы сделаем нескольким людям бесплатно. Вот, потом есть возможность попасть к Анатолию Владимировичу, вот стоит Логачев у нас, он может заниматься чисткой праны. У нас аура у всех есть, да, есть какие-то дыры там в теле праны, и он может сказать, где что не так, и может за 10-15 минут как бы подкорректировать это. Вот, потом еще у нас есть Владимир Владимирович в нашей группе, он у нас очень хорошо видит причины болезней и черты характера, которые эти болезни вызывают. И вот тоже, ну, мы будем разыгрывать к нему на консультацию, может, возможность попасть. То есть он бесплатно в конце, после лекции, можно будет подойти, кто выиграет, вот он вам расскажет. Ну, еще что-нибудь подумаем, вот такие вещи. Так что приходите, билетики сохраняйте до конца, и в конце будем заполнять и сюда собирать. Хорошо? До свидания. Спасибо. Что-что? Смотря что, подойдете, мы вам все расскажем, хорошо? Все, в следующего раза мы начинаем уже сам семинар. Это была история, вступление. Следующая лекция у нас будет по астрологии Солнца, силы счастья. Все будет, ну все. Спасибо вам большое, ждем вас на наших семинарах.